Антарктида, озеро Восток, декабрь года дракона. Он спал в глубинах самого большого подледного озера Антарктиды 12 тысячелетий. Люди назвали бы его суперкомпьютером, обладавшим системой наблюдательных датчиков и эффекторов для обслуживания. Но он был создан не для расчетов технологических процессов и не для обслуживания хозяйственной сферы создателей. В последней войне между двумя могущественными силами на планете, после их гибели, он уцелел только благодаря способности переходить на сосуществующие линии времени, наделенной способностью не думать в человеческом понимании этого слова, а скорее оценивать опасность уничтожения по совокупности угроз. Его запустили на мгновение проверить работоспособность теории и вернули обратно, что и вызвало катастрофический сдвиг реальности, спровоцированный скачкообразным поворотом оси полюсов и последующее оледенение континента, после чего к нему никто не обращался и никто не тревожил. Создатели погибли тоже вместе с операторами комплекса. Воды озера, сомкнувшиеся над ним, и толстый слой льдов надежно укрыли его от любых попыток кого бы то ни было увидеть или проникнуть в святая святых интерфейса, в котором хранились все программы воздействия на планету и даже на всю Солнечную систему. Однако он так и остался невостребованным. Программы воздействия оказались никому не нужными, их создатели канули в вечность. Но он этого не знал и продолжал ждать повеления, выключив все аналитические центры, но оставив в активном состоянии рецепторы, оценивающий обстановку. И вот пришел час, когда рецепторы сообщили о подозрительной активности неких искусственных организмов в глубинах озера. Объем собранных данных превысил порог императива тревоги, и он начал просыпаться. Один за другим активируя контуры мышления и физические акцепторы, защищавшие комплекс. Возвращение в состояние бодрствования длилось почти 30 оборотов планеты вокруг оси. Информация прибывала со всех сторон постоянно. Извне в положении комплекса ничего не изменилось, но в лабиринтах его коридоров, линий связи и доставки затеплилась жизнь. Очень необычная жизнь, базой которой служили генетические программы древних обитателей планеты, живших десятки миллионов лет назад, и создателей интерфейса, предков тех, кто в нынешние времена владел планетой. Подключив рецепторы к линиям связи потомков-создателей, называющих себя людьми, он выяснил причину суеты на континенте и пришел к выводу, что угроза достаточно велика. Люди собирались предпринять активную экспансию континента, а так как в их крови сохранялся компонент агрессии прежних обитателей планеты, следовало ожидать от них тех же действий, которые привели к катастрофе. Надо было что-то делать, включать одну из программ, хранящихся в его памяти. Однако он не был стопроцентно уверен, какую именно программу стоило реактивировать, и медлил, продолжая получать сведения от датчиков и наблюдать за продвижением изделий людей по заполненным водой тоннелям и просторам озер, два из которых несли в себе представителей двух рас, некогда погубивших цивилизацию.